должно было появиться нечто. Джеймс, следивший за временем, приказал Грегори погасить свет. Я таращился в сторону невидимого купола, стараясь не потерять направление. Ожиданию, казалось, не будет конца. «Минута», — сказал Джеймс. Я принялся медленно отсчитывать. 1, 2, 3, 4. И вот, дойдя до 50, я увидел появление синеватого тумана. Вначале он показался мне бесформенным и как бы рассеянным по всей длине пучка. Но эта стадия была так коротка, что пронаблюдать ее я не смог. Синеватый дымок сразу сконденсировался в молочный сгусток длиной почти 4 дюйма. Нижний край его был плоским, а верх — округлым, по форме колпака. Этот сгусток не был неподвижен и не был однороден. В нем были видны токи сгущений и разрежений. Как описать вам эту картину? Представьте себе, что следите за сигаретными дымками, несколько иной густоты и окраски, спирали и кольца которых накладываются до образования некоего объекта с вполне определенными контурами. «Доктор!» — раздался испуганный голос Грегори. «Доктор! Доктор! Вы видите это световое яйцо?» «Тихо!» — проскрипел проржавленный голос Джеймса. Я увидел промелькнувшую около генератора голову доктора. Отдельные черты его лица, на мгновение высветившись, снова исчезли в темноте. Не видя, я чувствовал, что он наклонился к стеклу, чтобы рассмотреть поближе эту пойманную им странную субстанцию. Я подумал об Уильяме Слаттере. А на самом деле, осталось ли под стеклянным колпаком хоть что-то от того, чем была его нежная и безропотная душа? Возможно ли, чтобы все то, что составляло жизнь этого обездушенного тела, сконцентрировалось вот в таком маленьком пространстве? Что мы там удерживаем? Какую-то имперсональную силу или индивидуальность Уильяма Слаттера? Может ли она нас видеть? Сознает ли свое невероятное приключение? Думает ли она в эту секунду «Wonderful Joyk»? И если в самом деле существует малейшая возможность того, что она сознает, то имеем ли мы право держать душу в плену? «Свет, Грегори!» — произнес голос Джеймса. Я с удивлением вновь увидел доктора, маленького, препаратора с нафабренными усами. Аппарат, накрытый черной материей, и под колпаком, лишенный теперь своего сияния, труп седоусого старика. Джеймс стоял с высоко поднятой головой и смотрел на меня. Я чувствовал, что он и сам подавлен таким успехом. «Вы видели это светящееся яйцо?» — обратился ко мне Грегори. «Мы все видели», — нетерпеливым тоном сказал Джеймс. «Теперь вот что, Грегори, я хочу, чтобы вы сохранили этот колпак, не разбили его и ни в коем случае не переворачивали. Вам понятно?» «Да, доктор», — с готовностью ответил тот. «Но не дадите ли вы мне секундочку подумать, потому что я не знаю, куда его девать? Ведь если его найдут студенты, никаких секундочек. Мы сейчас поможем вам перенести его под скамьи. Мы осуществили, хотя и не без затруднений, этот маневр и покинули Грегори». Маленький человечек, казалось, пребывал в какой-то нерешительности. Когда мы были уже во дворе больницы под звездным небом, я сказал Джеймсу: Мне кажется, вам следовало что-то ему объяснить. Он вам нужен. Ведь сегодня вечером... Вы неподражаемый, друг мой. Что вы хотите, чтобы я ему сказал? Он знает столько же, сколько вы и я. А вы можете объяснить то, что мы видели? Я ответил, что не могу, но что этот эксперимент, по моему мнению, подтверждает все те теории, которые он излагал мне в тот вечер нашего первого ужина. Если он надеялся уловить, сохранить что-то от человеческого существа после его смерти, то он на пути к осуществлению такой возможности. Впрочем, я признался, что не вижу, к чему может привести его этот успех, поскольку даже если принять, что он удерживает под колпаком душу бедного Уильяма Слаттера, он не может вступить с ней в общение. И прибавил, что не готов признать за ним право держать эту неизвестную субстанцию в качестве пленницы. Ведь в конце концов доктор, принимая, что действительно по закону человеческой природы жизненный эфир после смерти исходит из наших тел и поступает в какой-то вселенский резервуар жизни, как и зачем нам этому мешать? Ведь колпаки не вечны, и рано или поздно Уильям Слаттер, несмотря на ваше вмешательство, перестанет быть Уильямом Слаттером. Но тогда что вы делаете?